Глава 6. Гензель, Гретель и Рагнар разбили лагерь неподалеку от древних руин Стоунхенджа. Именно там находился портал в замок графа Дракулы, где проходил знаменитый злодейский бал. Каждый занялся своим делом. Рагнар при помощи магии развел костер, Гензель уселся за импровизированный стол и начал старательно подделывать приглашение. А Гретель тем временем в бинокль наблюдала за прибывающими гостями. Их встречал привратник в черном фраке. Колдуны и ведьмы, разряженные в пух и прах, протягивали ему пригласительные. Он тщательно их проверял и открывал магический проход. «Не понимаю, чего я стараюсь подделывать эти входные билеты?» — проворчал Гензель. «Рагнар ведь может просто руками взмахнуть и пуф! Мы уже на злодейском балу. С заклинанием телепортации одним пуф не обойдешься», — покачал головой Рагнар. «Чтобы перенести трех взрослых людей из одного места в другое, необходимо установить три обелиска из редкого алого нефрита. И это еще не все. Чем крупнее заклинание, тем сложнее его вытянуть». «А зачем ты вообще учился магии?» — вдруг спросила Гретель. «Ты ведь родился принцем. У тебя и так все было. Неважно, из какой ты семьи», — покачал головой Рагнар. «Тебя никогда не будут уважать, если ты сам чего-то не добьешься». Гретель, понимающе, посмотрела на принца. «Готово!» — объявил Гензель и помахал в воздухе тремя мастерски подделанными приглашениями. Его сестра воодушевилась. «Так, хочу вас предупредить. Мы с вами идем прямо монстру в брюхо. Опасности будут за каждым углом», — затараторила она. «Нужно действовать быстро и скрытно. Быть готовыми нанести удар в любую секунду. Просто делайте, как я скажу, мальчики. Так, кто готов?» «Мы-то готовы», — немного смущенно ответил Рагнар. «Но, не можешь же ты пойти в таком виде?» «В каком таком виде?» — возмутилась девушка. Принц указал на голубую форму АМБ, которую Гретель носила все это время, хотя больше и не была агентом. «Я был на многих балах, и обычно они более... «Ну, праздничные», — объяснил Рагнар. «Он прав, сестренка», — кивнул Гензель. «Ты как бы выделяешься, и не в хорошем смысле слова». Гретель покраснела от негодования, но все же пришла к выводу, что ее напарники правы. «Ладно, секундочку», — бросила она и скрылась в колючих зарослях. После недолгого ожидания Гретель заметила в небе нарядную молодую ведьму, летевшую на метле. Один выстрел снотворной ампулой, и бедолага рухнула в кусты. Вскоре Гретель вернулась в лагерь. Она была одета в темно-синее, расшитое стразами платье ведьмы. Девушка даже сменила обычный аккуратный хвост на праздничную прическу и выглядела просто великолепно. «Да как такое вообще можно носить?» — проворчала она. «Я даже дышать не могу». «Ого, сестренка!» — присвистнул Гензель. «Кто бы мог подумать, что ты так сногсшибательно смотришься в платье?» «Очень смешно», — обиженно фыркнула Гретель. Принц с удивлением рассматривал преобразившуюся девушку. «Правда, она отлично выглядит, Рагнар?» — спросил Гензель. «Абсолютно», — как-то уж слишком горячо ответил тот и покраснел. «Ну, в смысле, она точно проведет всех на балу». Гретель смущенно опустила глаза. «Давайте уже покончим с этим», — буркнула она, и двинулась в сторону Стоунхенджа. Новые гости не вызвали у привратника никаких вопросов. Изучив приглашение, он почтительно кивнул и открыл портал. «Добро пожаловать, господа и дама!» Гретель растерянно оглянулась в поисках той самой дамы, но вовремя поняла, что это про нее. Девушка гордо вскинула голову и первой шагнула в светящийся проход. Все трое перенеслись на вершину парадной лестницы, которая вела в торжественно украшенный бальный зал. Там было людно и весело. Между гостями сновали призраки-официанты, которые разносили разноцветные магические зелья. На сцене зажигала музыкальная группа с инструментами из костей, а на танцевальной площадке отплясывали парочки. Под потолком со злодейским хохотом носились ведьмы на метлах и запускали фейерверки. В отдельной зоне были установлены большие аквариумы, в которых грациозно плавали прекрасные русалки, разыгрывая завораживающее представление. Агент-мачеха с ума бы сошла, увидев всех этих злодеев сразу. — ошарашенно проговорила Гретель. «Я не знаю толк в вечеринках», — заметил Ганзель, слегка пританцовывая. «Давайте просто найдем Дженкинса, не привлекая внимания», — предложил Рагнар. Ганзель кивнул и тут же отправился болтать с двумя миловидными колдуньями. Принц забрал у одного из официантов поднос с зельями и растворился в толпе. Гретель осталась одна. Девушка неуверенно прошлась по залу. Она чувствовала себя довольно неуместно среди разной нечисти. Чтобы смешаться с толпой, Гретель взяла с фуршетного стола бокал с красным напитком и залпом его осушила. Ее лицо тут же побагровело, а изо рта вырвался поток огня, словно она была драконом. Несколько ведьм, стоящих рядом, с головы до ног покрылись сажей. Назревал скандал. Гретель заткнула рот рукой, поставила бокал на поднос и сконфуженно удалилась. Без цели, двигаясь по залу, девушка остановилась возле группки колдунов, которые оживленно болтали с оборотнем во фраке. Тот рассказал какую-то шутку, и все рассмеялись. Гретель тоже захихикала. Все тут же замолчали и удивленно повернулись к незнакомке. «Вам что-то нужно, мисс?» — высокомерно поинтересовался один из колдунов. «Я графиня!» — начала Гретель, пытаясь судорожно сообразить, кто же она. «Футынчо там!» Не придумала она ничего лучше. «Еще своего друга Дженкинса. Вы его не видели?» «А?» — нахмурился второй колдун. «Но ведь всем приглашенным гостям сказали, что деверю графа здесь не рады». «Я что, сказала Дженкинс?» — притворно всплеснула руками Гретель. «Я хотела сказать Дженкинс. Ладно, пойду еще с кем-нибудь поговорю». Колдуны проводили ее подозрительными взглядами. Рагнар, который чувствовал себя на светском мероприятии как рыба в воде, с усмешкой наблюдал за Гретель. И правильно делал, потому что к девушке внезапно подошел молодой вампир, коснулся ее плеча и попытался завести светскую беседу. «Простите, мисс, не соизволите ли?» Испугавшись, Гретель не дала вампиру договорить. Она инстинктивно заломила ему руку за спину, с блеском продемонстрировав оборонный прием. «Руки убери!» — прорычала девушка. «Подтанцевать!» — закончил вампир и жалобно всхлипнул. Колдуны поблизости начали перешептываться, заподозрив неладное. К счастью, на выручку Гретель подоспел Рагнар. «Простите, эта леди уже пообещала танец мне!» — извинился он перед обиженным вампиром и взял девушку под руку. «Ож, Дженкинс, а вот и ты!» — притворно ахнула Гретель, пытаясь скрыть провал. «Скоро полнолуние, она всегда на это остро реагирует», — доверительно сообщил Рагнар колдунам перед тем, как поскорее увести девушку в толпу танцующих. Оборотень во фраке, понимающе кивнул и протяжно завыл. «Ты всем, кто тебе комплименты делает, пытаешься руки сломать?» — поинтересовался Рагнар, кружа Гретель по залу. «Это рефлекс», — виновато ответила она. «Я привыкла арестовывать плохих парней, а не танцевать с ними». «Им же хуже», — улыбнулся принц. «Ты хорошо танцуешь, только руки мне не ломай». «Танцевать — это как драться», — с улыбкой объяснила девушка. «Главное — работать ногами». «Обворожительно», — прыснул от смеха Рагнар. «Фокстрот для меня никогда не станет прежним». Внезапно музыка оборвалась. Гости обернулись к танцмейстеру, стоящему на сцене. «Дамы и господа», — торжественно произнес он. «Объявляется танцевальный конкурс злодейского бала!» Гретель решила воспользоваться общей суматохой и сообщить Рагнару важную новость. «Я узнала, что Дженкинсу сюда нельзя». «Почему?» — удивился Рагнар. «Не знаю», — пожала плечами девушка. «Надо придумать, как поговорить с графом Дракулой». «Победители станут королем и королевой бала!» Тем временем продолжал танцмейстер. «Приз вручит наш обожаемый граф Дракула!» Рагнар выразительно посмотрел на Гретель. «Тогда, полагаю, лучше бы нам победить». Снова грянула музыка. Рагнар подхватил Гретель за талию и начал кружить по залу. Оба выложились по полной, буквально разгромив всех соперников. Никто из гостей не танцевал с таким чувством. Никто не двигался так плавно и непринужденно. Никто не смотрел на своего партнера с таким искренним обожанием. Эмоции парочки не утаились и от Ганзеля, который с улыбкой наблюдал за принцем и сестрой. Когда стихла музыка, Рагнар и Гретель замерли, глядя друг другу в глаза. А зал взорвался бурными аплодисментами. Даже сам граф Дракула, стоящий возле танцмейстера, в восторге хлопал в ладоши. «Чудесно, чудесно!» — радовался хозяин бала. «Думаю, мы уже видим наших короля и королеву!» «Да!» — одобрительно загудела толпа. Двое слуг поднесли графу короны на бархатных подушечках. «Прошу, подойдите!» — позвал вампир победителей конкурса. «Встаньте рядом со мной!» Гретель и Рагнар настороженно переглянулись, но выбора у них не было. Пришлось выйти на сцену. Когда Гретель оказалась рядом с Дракулой, она решила воспользоваться шансом и выяснить судьбу Дженкинса. Чуть склонившись к уху графа, девушка тихонько спросила. «Можно с вами поговорить?» «Непременно», — согласился он. «Чуть позже. Сначала коронация». Под аплодисменты гостей он торжественно надел на головы лучших танцоров призовые короны. И тут произошло нечто неожиданное. Из корон начал струиться зеленоватый дымок. Стоило Рагнару его вдохнуть, как пол ушел у него из-под ног. Гретель тоже почувствовала внезапное головокружение, а граф Дракула достал поддельные пригласительные билеты и зловеще рассмеялся. «Я знал, что вы придете», — сказал он. «Но не ожидал, что вы такие хорошие танцоры». Гретель хотела броситься в бой, но начала терять сознание. За секунду до того, как мир вокруг померк, она успела заметить у графа в руках золотой самородок. «С ними был еще один», — задумчиво проговорил Дракула, шаря глазами по лицам гостей. «Где же он? Приведите!» Из толпы тут же вытолкнули Ганзеля, держащего целую стопку дамских платочков. Гретель очнулась в сырой темнице, какие обычно бывают в подземельях старых замков. Она резко дернулась и взвыла от боли. Ее руки были скованы железными цепями. Беспомощно оглядевшись, она заметила рядом брата. Ганзель тоже был надежно прикован к стене. Меньше всех повезло Рагнару. Его не только связали, но и посадили в клетку для надежности, окружив ее силовым барьером. Видимо, чтобы он не смог освободиться при помощи магии. «Что случилось?» — испуганно спросила Гретель. «Нас держат в плену», — невесело ответил Ганзель. И тут девушка увидела четвертого пленника. Это был растрепанный молодой человек, тоже скованный по рукам и ногам. «Это кто?» — указала Гретель на незнакомца. «Это Дженкинс», — представил его Рагнар. «Что вы здесь делаете?» — удивилась Гретель. «А на что похоже?» — хмыкнул Дженкинс. «Чего бы твоему зятю тебя запирать?» «Потому что я видел кое-что, способное сильно подпортить ему репутацию в преступном мире», — объяснил он. «И с тех пор он меня мучает». «Он пил твою кровь?» — испугался Ганзель. «Хуже», — мрачно ответил Дженкинс. «Намного, намного хуже». Внезапно дверь темницы со скрипом отворилась. На пороге возник граф Дракула. «О, мои новые жертвы!» — поприветствовал он заключенных. «Добро пожаловать!» Гретель начала рваться из оков. «Если вы нас сейчас же не отпустите, то крупно об этом пожалеете!» «Я пожалею, если отпущу таких вкуснейших юных гостей!» — усмехнулся Дракула. Он подошел к девушке, склонился к самой ее шее и... затянул песню, отчаянно фальшивя. «Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи!» Гретель выглядела совершенно сбитой с толку. «Какого черта?» «Я отправлюсь за тобой, чтобы путь мне не пророчил!» Продолжал вампир все громче. «Да перестаньте уже!» — взмолилась Гретель. «Хватит, вы не умеете петь!» «Это шутка такая!» — скривился Ганзель. «Я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце!» Дженкинс пытался заткнуть уши, но отвратительный голос, казалось, ничем нельзя было заглушить. «Прошу, прошу, умоляю!» — бормотал пленник. «Его голос — это просто агония!» — взвыл Ганзель. «Вот кто-то с горочки спустился!» Невозмутимо начал Дракула новую песенку. «Прекратите издеваться!» — закричала Гретель. Но граф и не думал заканчивать внезапный концерт. Наоборот, он начал глупо пританцовывать и продолжил душераздирающее завывание. «Наверное, милый мой идет, наем защитная гимнастерка, она с ума меня сведет». «Как будто мозг едят ржавой ложкой», — скулила Гретель. «Рагнар, наколдуй что-нибудь, пусть у меня уши отпадут». «Я бы с радостью, если бы мог», — жалостливо ответил Рагнар. «Поверь мне». «Ха-ха-ха!» Дракула злодейски расхохотался, причмокивая, словно только что знатно отобедал. «Как это чудесно, чудесно! Обожаю! О, подождите, я забыл скрипку!» И граф, задорно подпрыгивая, побежал к двери. «Вернусь через мгновение!» — бросил он напоследок. «Никуда не уходите!» «Да что он за вампир такой ненормальный?» Ошарашенно произнесла Гретель, когда дверь за их мучителем закрылась. «Эмоциональный вампир», — мрачно ответил Дженкинс. «Он высасывает из жертв всю радость и удовольствие, и так становится сильнее. А что может быть хуже его пения?» «Только расстроенная скрипка», — с ужасом произнес Ганзель. «Нам конец», — обреченно воскликнул Рагнар. На глаза Гретель попалась масляная лампа, стоящая совсем рядом. И тут ее осенила гениальная идея. «Ганзель, мне нужна веревка». «И где мне взять веревку?» — проворчал он. «В кармане? А, хотя минуточку». Ганзель пошарил в кармане, достал стопку женских платочков и передал сестре. «Дженкинс, зачем ты пригласил Али-Бабу на бал?» — спросила Гретель, связывая платочки между собой. «Это был зов помощи», — ответил пленник. «Я надеялся, что он меня спасет». Тем временем Гретель оторвала массивную брошь от бального платья. «Кто нанял тебя отправиться за сокровищами?» — продолжала девушка допрос. «Чокнутый старик», — не стал ничего скрывать Дженкинс. «Но на самом деле он был даже не старый, просто под заклинанием». Гретель прицепила брошь к ленте из платков, раскрутила ее и бросила в лампу. Она попала точно в цель. Украшение сбило крышку и плюхнулось в масло. «То есть он маг?» Размышляла она, одновременно подтягивая к себе лампу. «Это полезная информация. Есть что-то еще? Он назвал свое имя?» «Не назвал ни разу», — покачал головой юноша. «Ты хоть лицо его видел?» «Никто из нас не видел», — развел руками Дженкинс. И вот уже лампа оказалась у Гретель. Она осторожно капнула масло на свои кандалы и попыталась высвободить руку. «Но я видел, как он говорил с ведьмами Халем», мрачно добавил Дженкинс. Рагнар мотнул головой. «Такого не может быть, эти ведьмы уже много лет в изгнании». «Да, ну, я видел их через какой-то странный барьер. Это-то Дракулу и перепугало. Если сестры Халим вернутся, они снова получат власть над преступностью, а он останется не у дел». «И где ты все это увидел?» — спросила Гретель. Ей удалось снять цепь с одной руки, и теперь девушка занялась второй. «Вытащите меня отсюда, и я отдам вам карту к секретной комнате», — предложил Дженкинс. Гретель согласно кивнула. «По рукам!» При помощи масла она смогла вытащить из кандалов ноги и с наслаждением потянулась. Первым делом Гретель забрала магические гаджеты, которые горкой лежали на небольшом столике в углу, а потом занялась цепями брата. Когда Ганзель был свободен, сестра вернула ему носовые платочки. «Говорил же, что от моей личной жизни есть толк», — довольно хмыкнул Ганзель, пряча их обратно в карман. Брат с сестрой освобождали Дженкинса, когда в коридоре раздались звуки расстроенной скрипки. «Я уже иду», — пропел граф, неумолимо приближаясь. Едва услышав это, Дженкинс весь побледнел и в ужасе бросился из камеры, не разбирая дороги. «Ганзель, лови Дженкинса, или он вместе с картой сбежит», — скомандовала Гретель. «А ты?» — удивился Ганзель. «Я освобожу Рагнара! Встретимся снаружи!» — ответила она. Ганзель кивнул и побежал за Дженкинсом. Гретель же попыталась дотянуться до кристалла, создающего магический барьер вокруг принца. Но тут дверь снова скрипнула. Пришел граф Дракула со скрипкой в руках. «Я вернулся!» Радостно пропел вампир, отчаянно фальшивя, и нос к носу столкнулся с Гретель. Девушка угрожающе направила на него магический пистолет. «С дороги, граф-медведь, на ухо!» — рявкнула она. «Вам меня не напугать!» — рассмеялся граф и вмиг превратился в огромную летучую мышь. Угрожающе размахивая крыльями, он бросился на Гретель. Девушка увернулась и начала отстреливаться жидкими гвоздями. Один заряд угодил прямо в лицо графу и залепил ему глаза. Дракула спикировал вниз и врезался в стену. Воспользовавшись заминкой, Гретель снова бросилась к магическому барьеру. «Не надо, беги!» — крикнул Рагнар. «Спасайся!» Гретель обернулась на Дракулу, который уже освобождался от клея, а потом посмотрела в глаза Рагнару и упрямо сказала. «Ни за что!» Она достала волшебные часы и настроила их на всасывание магии. Таким образом, она смогла ослабить защиту и сбить один из кристаллов. С легким хлопком магический барьер растворился в воздухе. И тут на девушку снова напал Дракула. Он налетел, словно вихрь, и сбил Гретель с ног. Сам того не заметив, граф задел крылом клетку с Рагнаром. Она покачнулась, и у принца высвободилась одна рука. Гретель тем временем палила в разбушевавшегося графа всем подряд. Но теперь ампулы с зельем не приносили никакого результата. Сонная просто отскочила, от взрывающегося вампир смог закрыться крыльями, а пузырек с кислотой вообще прожевал и проглотил. «Проклятье!» — воскликнула Гретель. Рагнар, который уже успел выбраться из клетки, начал судорожно чертить вокруг себя руны. Время поджимало. Дракула загнал Гретель в угол. «Щекотикус смехус хохотус!» — выкрикнул принц заклинание. Граф замер в нескольких сантиметрах от своей жертвы и... начал хохотать. «Бежим!» — скомандовал Рагнар. «Заклятие иссякает!» Гретель не надо было повторять дважды. Она со всех ног бросилась из темницы. Двое беглецов быстро нашли выход из замка и побежали к волшебному порталу. Они были уже совсем рядом, когда из башни вырвался граф. «Я никогда не позволю вам уйти!» — взревел он. Хлопая огромными крыльями, Дракула вырвал кусок крыши и бросил в Гретель. Рагнар вовремя это заметил и оттолкнул девушку. Правда, осколок черепицы по касательной задел его самого. Принц споткнулся, упал и потерял сознание. Но Гретель не собиралась бросать товарища. Она схватила его за руки и волоком затащила в портал. На другой стороне их уже ждал Ганзель. Через светящийся магический проход было видно, что Дракула хочет пролететь следом за своими жертвами. «Портал!» — крикнула Гретель. Ганзель выхватил волшебный пистолет и выстрелил в один из камней Стоунхенджа. Тот разлетелся в щепки, и портал захлопнулся прямо перед носом чудовищной летучей мыши. «Фуф!» — облегченно вздохнул Ганзель. Гретель осторожно повернула принца к себе. «Рагнар!» Позвала она дрожащим голосом. Он сощурился от боли, а потом открыл глаза. «Похоже, я сам себе руку сломал», — с кривой улыбкой проговорил принц. От радости Гретель хотела его обнять, но вдруг опомнилась и отстранилась. «До свадьбы заживет», — буркнула она, поднимаясь на ноги. «Где Дженкинс?» Ганзель виновато опустил глаза. «Сбежал». «И как нам найти ведьм Халим без него?» Разочарованно протянула девушка. «Кто молодец?» «Ганзель молодец!» Рассмеялся ее брат и достал из кармана смятый листок пергамента. «Это же...» — ахнул Рагнар. «Карта, как пройти в секретную комнату!» Довольно кивнул Ганзель.